уверен, что дело закончится лишь демонстрацией силы. Уже немолодой генерал Аншеф считал, что ни Османская империя, ни Россия не готовы к войне. Но год назад пришло повеление от военной коллегии, подписанной императрицей, чтобы офицеры до секунд-майоров включительно прибыли в ропшу на ознакомление с новыми трактами и вооружением. Оттуда через полгода вернулись уже другие офицеры с горящими глазами и жаждой деятельности. Был вызван и сам Салтыков, но после общения в военной коллегии и получения устава и инструкций генерал Аншеф не впал в эйфорию, а напротив, захандрил. Столько работы впереди, он уже стар принимать столько новшеств. И стало ясно, дело идет к войне. Вопреки всему, Петр Семенович перепоручил работу и запил. Потом поступило назначение командующей армией и груз ответственности вернул генерал Аншефа в деятельное состояние. Он занялся работой. Как только Салтыков окунулся в дела, был приятно удивлен. Снабжение в разы улучшилось. Да, все еще крали, но не в открытую. А деньги на дивизионную казну увеличили в полтора раза. И вот он под Бендерами с большой армией, а силы неприятеля в более чем в два раза больше, и еще и крепость невзятая. И не только это. Поляки мелкими отрядами начали перекрывать снабжение армии, разгромив уже два обозных поезда. Приходится усиливать охрану обозов, а это отвлекает до 5000 человек, которые так нужны в предстоящей битве. «Ваше превосходительство!» – обратился к генерал Аншефу его адъютант. «Прибыли казаки! Их разъезд натолкнулся в 6 верстах к югу от крепости на передовой отряд. Это Буджарская орда!» Вассальный крымским татарам и туркам народ, проживающий в районе реки Дунай, малочисленный. «Ведомая ордынским сираскиром и Нуриддином, Кырым-Гераем!» «Сколько их? И как далеко оторвался авангард неприятеля?» Командующий задал вопросы, от которых будет зависеть его решение. «Числом до 20 000, и на его войско турок далеко. Наш разъезд не стал ходить далее 7 верст», — ответил адъютант, и Салтыков принял решение. «Быстро сообщить Василию Петровичу Капнисту с его казаками и калмыками, чтобы сделали притворное отступление, вырвались на буджаков и убегать. Выставить вот здесь артиллерию», — генерал Аншеф показал точку на карте. «Тут изгиб, и буджаки выбегут прямо на пушки, не заметив их». Разгром буджаков был колоссальный. Демидовские пушки, которые пришли в армию Салтыкова, особенно после последних улучшений, были чудо-оружием, когда бесформенная толпа числом не более 4000 всадников вдруг выбежала на славных буджакских воинов, а потом быстро развернулась и стала убегать. Кырым-Гераю сложно было остановить своих воинов, и он решил лично возглавить погоню. Теперь у крымского ханства должен быть другой Нуриддин. Этот героически погиб. «Действительно, хороши эти пушки», — констатировал генерал Аншеф, когда после первой победы собрал военный совет. «Теперь у Саида Абдуллы-Паши, ну и имена у них, Басурман, меньше на 17 тысяч конных. Как бить супостата станем?» «Позволите?» — попросил слово бригадир Капнист. «Пушки — наше главное оружие. Почему бы не повторить то, что уже сделали? Заманить в засаду, да и только. Но следует не позволить входить в город главным силам неприятеля». «Отчего же нельзя? Пусть входят. С нашими пушками мы можем накидывать бомбы в крепость», — высказался полковник Кряжин, командующий артиллерией армии. «Там и мирные люди есть. Да и чем потом воевать станем, если столько бомб вывалим? Пороху сожжем, а ядрами бить мало толку», — раскритиковал предложение Салтыков. «Нужно дать сражение. Ретраншементы вырыть успеем. Турки стали в дневном переходе. Есть у крепости хорошие позиции, но и опасность существует, что осажденные сделают вылазку. Отступать без боя тоже не можем, поэтому сражение». Началась работа. Петр Семенович лично ходил и наблюдал за возводимыми укреплениями. Солдаты же ворчали на генерала, считая, что тому не жалко людишек. В реальной истории солдаты материли командующего, что тот заставлял копать множество укреплений, которые так измаются, что и сражаться не смогут. А ведь каждый жаждал убить хотя бы одного турку, предок которого так мучил православных людей в рабстве. Армия Салтыкова была не менее идеологически накачана, чем те войска, что сейчас берут под контроль Крым. На следующий день армия Сеида Абдуллы-Паши пришла в движение. Это была огромная, уходящая за горизонт бессистемная масса людей. Только центр османской армии был организован. Там находились полки нового строя, видимо, подготовленные французами. Петр Семенович улыбнулся. когда увидел в подзорную трубу турецкие пушки. Это были громоздкие, неповоротливые орудия. Похожими, наверное, Россия воевала еще во времена Алексея Михайловича. Были на флангах неприятеля и другие пушки, явно не турецкого производства, но их было мало, как, впрочем, и всей артиллерии. «Начинайте. Пусть выходят гренадеры под прикрытием егерей. У них есть пули, что бьют издали». Последнее Салтыков добавил уже больше для себя. Петр Семенович входил в давно забытое состояние жестокой решимости. Генерал Аншеф мог быть мягкотелым, со множеством слабостей и частой хандрой, он не умел расшаркиваться при дворе, но был уверен, что отступать не станет, упрется и стоять будет, а русский солдат он стойкий. Три полка гренадеров шли бойко, маневрируя прямо на ходу. Еще в ропше офицеры изучили тактику косого строя, чтобы иметь выгодное положение для залповой стрельбы, в отличие от противника. Османы так не умели и сильно терялись, когда их офицеры криком пытались разворачивать колонны по фронту, но получалось только хуже, строй ломался. А в это время 2000 егерей, среди которых было 1500 штуцерников, выбивали у более многочисленных атакующих турок офицерский состав. Пули Минье и Паттерсона давали серьезное преимущество перед турецкой пародией на французских карабинеров. В данной ситуации туркам больше подошли бы их старые ружья, которые пусть и дольше перезаряжаются, но из-за своих больших габаритов стреляли дальше и имели ужасающую пробивную мощность. В виде избиения своих, как уверяли советники француза, самых боеспособных полков, как начали закидывать гранатами самые подготовленные турецкие соединения, визирь отправил в бой 10 тысяч янычар. Опытные воины легкой трусцой стали неумолимо приближаться к русским полкам. «Пушки с левого фланга должны ударить», — проговорил Салтыков. Это предполагалось планом сражения. Пусть командующий русской армией и ждал прежде всего конницы противника, главного и многочисленного козыря османов, но и янычар нельзя оставлять без сюрприза. «Бабах!» — послышался вдали большой мощности взрыв. Вестовые быстро донесли приказ командующего. Это сработали диверсанты, которым ценой трех казаков, что прикрыли отход, удалось подорвать один из двух складов с порохом. Огненный припас турок предназначался скорее для последующих боев, так как на турецких позициях хватало порохового запаса. «Командуйте атаку пехотой и егерями с правого фланга! Удар и сразу быстрый отход!» «Попробуем вывести турку под пушки, а то гренадеры еще долго маршировать будут на поле, пока турка кавалерию не двинет!» Командовал Салтыков и уже тихо для себя добавил. «Ну или они отвлекут часть пехоты неприятеля!» Послышались пушечные выстрелы. Замаскированные демидовские орудия обрушили бомбы на головы наступающим янычарам. Не ожидал генерал Аншеф того, что янычары повернут на пушки, что начали выкашивать их ряды. Ослушались приказа или так и было задумано? Если последнее, то Саид Абдулла-Паша проявляет хитрость в управлении сражением. Но что это дало туркам? Выявили позиции русской артиллерии? Может быть. Но и пушкари уже непросты. Сейчас дальний картечи ударит, а после и ближний. Но что потом? «Второй и третий псковские полки из резерва направить на левый фланг, не дать янычарам выбить артиллерию», — казалось, тихо произнес командующий, но с такой решимостью, что вестовой сразу же сильно ударил коня, спеша передать приказ, да так сильно, что животное чуть не взбрыкнуло. У артиллерии на каждом фланге есть поддержка из двух батальонов егерей, но этого может не хватить. Опять новшество — деление на батальоны. Расходовать резервы Салтыков не боялся. В центре русские неумолимо продавливали уже потерявшую строй турецкую пехоту. Тут можно было брать турку в штыки и гнать, но огромное количество еще не взведенной в бой конницы Саид Абдуллы-Паши оставалось важным фактором в сражении. Можно нарваться в погоне и на пушки, турецкие, которые никак не достают до русских позиций или натолкнуться на встречную конную лавину. Что же касается пушек, то турки решили придвинуть свое оружие ближе. Не все, ибо для переброски больших орудий требовалось запрячь по 6-8 коней, но компактные французские пушки позволяли проделать маневр более энергично. «Ну давайте. Не поняли еще при Бергер-Обзоме, что демидовская пушка бьет дальше вашей?» Сам себе проговорил командующий, а после уже громко и четко выкрикнул вестовым. «Полковнику Кряжину! Пусть ждет, пока турки выведут свои пушки по центру и только потом их бить! Далее выдвинуть 20 пушек и приготовиться к атаке конницы!» Вестовой, выслушав повеление, устремился в центр построения русских, где был полковник Кряжин. Пехота из родных полков Салтыкова успела к атакованным янычарам-артиллеристам, но пехотинцам пришлось с марша вступать в бой. Янычары, потеряв до половины своих воинов, уже забирались на позиции русских пушкарей. Начиналась самая нежелательная рукопашная схватка с сильными и опытными индивидуальными бойцами, коими были янычары. Русская пехота на ходу, словно егеря, делали выстрелы и, не останавливаясь, бежали на янычар, отрабатывая своими штыками против ятаганов. Жестокая свалка – худшее, что могло быть. Турецкий командующий, видимо, осознав, что он получил брешь в русской обороне, приказал крымским татарам, 10 тысяч которых были у него в войске, развить успех янычар. «Петр Семенович, можешь пора поджечь почки с порохом на левом фланге?» Обозревая в свой зрительный прибор схватку с янычарами, спросил адъютант командующего. Жестко и многозначительно посмотрел Салтыков на влезающего не в свое дело прапорщика-порученца, но потом снизошел до лаконичного ответа «рано». С криками и улюлюканьем выдвинулись конница противника, когда янычар уже оттеснили от позиции русской артиллерии, но окончательно не отбросили. «Кирасир на центр! Ударят и сразу отход!» Громко сказал Салтыков, как только четко увидел, что легкая турецкая конница направилась именно на левый фланг. Теперь генерал Аншеф решил разобраться с избиением турок в центре, которые уже сравнялись числом с русскими солдатами на этом участке, но никак не получали приказ отступать, проявляя стойкость безнадежной для себя ситуации. «Поднять флаг! Чтобы поджигали заряды на левом фланге и отправляйте туда казаков Василия Петровича Капниста! Передайте, пусть прощупают правый фланг турки, но возвращаясь обратно!» Отдал очередной приказ Салтыков. От напряжения начали давить виски, но командующий продолжал демонстрировать железную выдержку и идеальную выправку. Он был противоположностью себя же до боя. Пока кирасиры добивали турецких пехотинцев, которые уже бросали карабины французской выделки и начинали разбегаться, турки открыли огонь и по своим бегущим, и по увлекшимся русским солдатам, что стремились сразить как можно больше неприятеля, входя в зону поражения турецкой артиллерии. Началась контрбатарейная борьба. «Бабах!» – прозвучали взрывы прямо в гуще наступающих на левый фланг крымских татар. Загромыхали русские пушки, которые били навесом по степнякам, выгадывая время для русских, что скинули янычар, но не все солдаты успели уйти за брустверы. Били егеря, ударила и ближняя картечь. Потом на остатки крымских татар влетели казаки и погнали их к турецкому лагерю. Гарнизон Бендер решился таки на вылазку, и ворота открылись. Салтыков улыбнулся. Все именно так, как он и думал, и самое авантюрное решение в жизни командующего может сработать. «Скачи, Миша, к генералу-майору Немилову! Пусть дождется выхода гарнизона и спешит!» Сказал командующий, потом всмотрелся в свой зрительный прибор и впервые за время сражения усмехнулся. «Но не видят же этих чертей-пластунов! Идут в 50 шагах и не видят! И лежат там шельмы с ночи! Лешие да и только!» Командующий восхищался тем, как 7 десятков казаков-пластунов ночью, используя тщательно подобранную маскировку, залегли рядом с земляным валом возле ворот крепости, что выходили стороной к полю боя. Теперь, как только гарнизонные полки начнут выходить, а это не быстрый процесс, пластуны должны захватить ворота и удерживать их до подхода дивизии генерал-майора Александра Мироновича Немилова. Пушки уже готовы к бою и должны начать пальбу сразу же, как исчезнет небольшой ориентир-веточка у камня. Это будет означать, что пластуны ушли с сектора артиллерийского обстрела, и русские пушкари могут спокойно бить по выходящему гарнизону. После, согласно плану, выходит из леса пехота и открывает огонь дальнобойными пулями. Завершают разгром гарнизона кирасиры. Задача пластунов – удержать ворота 15-20 минут и не дать им закрыться. Между тем, артиллерийская дуэль в центре сражения закончилась полным разгромом турок или французов. Казаки нарвались на пушечные выстрелы османов на правом фланге и отступили. Саид Абдулла-паша увидел, что гарнизон крепости Бендеры выходит из укрепления и повелел выступать своей коннице. 30 тысяч отличных всадников готовились обрушиться лавиной на русские позиции. Следом шли еще 10 тысяч подготовленной пехоты и 30 тысяч ополченцев. «Такой напор сломить невозможно», — так считал визирь. «Удар с двух сторон и по фронту из крепости убийственный для русских, а потом...» Он прикажет медленно убивать русского командующего, радуясь его мукам. «Ну и хорошо, ну и слава богу!» Выдохнул Салтыков, когда увидел, что огромная масса турок пришла в движение и пошла прямо на центр русских позиций. Командующий опасался, что события у крепости, что находилось в 5 верстах, начнутся ранее, и Саид Абдулла-паша отступит, так как поймет, что проиграл. Но нет, вера в непобедимость турецких войск, что веками вдалбливались в головы подданных султана, все еще нерушима. Пушки загромыхали практически одновременно и у крепости, и на поле основного сражения. Русские артиллеристы ставили мировые рекорды перезарядки. Школа пушкарей при пушкарских заводах Демидова готовила, возможно, лучших в мире специалистов. Математика, баллистика, даже психология преподавались парням, набранных на заводах и уже со всего Урала. Товарищество и фонд воспомоществования армии и флоту платили за учебу и подъемные семьям будущих артиллеристов, освобождали от крепости пушкарей, платя за их вольные большими деньгами, но с обязательной службы в 10 лет. А турки шли. Никто не мог их упрекнуть в трусости. Может, в безрассудстве атаки, но не в трусости. А ведь немало русских офицеров считали, что турка сразу же разбежится после первых выстрелов. Раздались мощнейшие взрывы прикопанных фугасов, по которым уже прохаживались и русские, и турецкие пехотинцы. Стальные шарики от этих взрывов разлетались на десятки метров и разили порой по два человека или коней, чаще последних. Эффект был бы куда лучше, если бы не прикапывать такие заряды, но тогда и неожиданностью они бы не стали. А возле крепости разворачивалась своя драма. Пластуны начали работу, и сперва все шло более чем хорошо, пока какой-то глазастый турок не закричал о шайтанах и не выстрелил в сторону бегущих к воротам казаков-диверсантов, сражая наповал одного из них. Разрядили свои мушкеты и другие защитники Бендер, но только первый выстрел был самым удачным. 4 человека раненых у казаков, но ворота были захвачены. И тогда начался обстрел во фланг выстраивающихся для атаки солдат гарнизона крепости. Паника. Многие рванулись обратно к воротам, но там их встречали пластуны, сбрасывающие уже и со стен гренады по бегущим. За механизм закрытия ворота была рукопашная схватка, когда первые конные генерал-майора Немилова ворвались в крепость. Казаки выстояли, не фигурально, а реально заслонив телами погибших товарищей проход к механизму ворот. Помогла узость прохода и, конечно, выучка, даже частью тела товарищей, выступавшей баррикадой. А на поле боя русские пехотинцы уже пошли в штыковую атаку. «Ура! Ура!» — раздавалось громогласно. «Кирасир на правый фланг! Остальная конница на левый и удар по лагерю неприятеля!» — скомандовал Салтыков. Это было еще одно рискованное решение, но Петр Семенович понимал, здесь и сейчас есть шанс полностью разбить турок и продолжить поход, а не отсиживаться в обороне. На собрании военной коллегии, где утверждался план войны, четко говорилось, что оборону держать на том участке, где неприятель будет активно атаковать. Но с чем и кем будет вести войну сейд Абдулла-паша, если лишится своей армии? Рукопашная рубка была страшная. Силы по численности оказались уже почти равны, но три фактора были на стороне армии Салтыкова. Русского солдата традиционно хорошо учили работать штыком, в то время как турки работали только клинками и лишались возможности перезарядить карабины. Русские организованы, в то время как в турецкой армии в рядах наступающих было много разрозненных отрядов ополчения. Но и играло свою роль, что русская артиллерия продолжала работать, тогда как атака турецкой конницы потеряла динамику. Первыми побежали ополченцы, потом турецкие топчу оставили свои громоздкие пушки и показали спины. А когда казаки с калмыками ворвались в лагерь, то началось повальное бегство. Только личные телохранители сейд Абдуллы-паши оказали жестокое сопротивление, прорядив ряды калмыков, заставив тех отступить. На смену калмыкам пришли казаки, и ценой 5 десятков станичников порубали в капусту и визиря, и охрану, войдя в раж. Остров Мальта. 14 мая 1749 года. Вице-адмирал Петр Петрович Бредель уже как 4 месяца находился на острове Мальта. Мальтийские рыцари очень дружелюбно относились к русским морякам и стремились угодить во всем и преподать действительно уроки навигационной науки. Их пугала русская зима, почему и не ехали в Петербург преподаватели, а у себя дома милости просим. Реальный сюжет, когда иониты отказывались ехать в Петербург преподавать науки навигации, но принимали русских моряков у себя на практику. Тут была своя определенная выгода и для потомков рыцарей. На острове базировались 4 линейных корабля и 8 фрегатов русских. Серьезное подспорье для защиты небольшого острова в центре Медитеранского, или, как русские называют, Средиземного моря. Немало представителей мальтийской молодежи взяли решение и нанялись на русские корабли, так как сами мальтийцы избегают сражений, а молодая кровь бурлит в каждом народе. «Мсье, мне сообщили, что к острову подходит большая эскадра, и это русские корабли. сообщил представленный к вице-адмиралу распорядитель от адмиралтейс-коллегии, выбирая языком общения французский. «Ну, наконец-то! Ожидание тяжелее самой баталии. Пора уже проверить дух русского моряка!» – оживился Бредель. Петр Петрович часто хандрил и даже пробовал пить. Но не получалось, не нравилась ему эта забава. Бредель сожалел, что отказался от участия в экспедиции. Тогда он то ли смолодушничал, то ли обида взыграла. Скорее всего, предложение было неожиданным и слишком ответственным. Чтобы вот так, как только русские умеют, на авось, повинуясь только зову сердца, принимать решение. Можно много придумывать отговорок, по какой именно причине Бредель отказался возглавить одну из самых величайших авантюр, чем являлась экспедиция. Но сейчас флотоводец полон сил и готов доказать, что не зря считался героем Гангутского сражения. К острову действительно подходил русский флот, большой и грозный, как казалось сейчас. Но по разведданным численно русские уступали османам в количестве кораблей и их типов. Но без морской победы не случится победы в войне вовсе. Где-то сражаются русские солдаты, и вице-адмирал не сомневался, что они громят турок, а флот должен доказать свою состоятельность и отработать огромные средства, что были вложены в его за последние 2 года. Корабли закупались везде, где только можно. Даже английские верфи продали несколько своих творений. И теперь к Мальте подходил флот в 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 3 военно-транспортных корабля типа Ост-Индийской компании, 10 брандеров и еще 5 транспортных кораблей с полком морской пехоты, пока еще называющиеся егерями. Почему-то именно брандерам уделялось особое внимание при подготовке к походу. Так было прописано в пространной записке, что Бредель получил еще 2 недели назад. Притом кораблей могло быть и больше. 2 линкора получили сильные поломки и были вынуждены пристать к берегу. Один получил повреждения у берегов Франции и был сразу же арестован. Другой дошел до Гибралтара и стал там на ремонт, за который адмиралтейс-коллегии придется сильно раскошелиться. Англичане выставили счет по стоимости нового корабля. К юго-западному основанию полуострова Пелопоннес объединенный русский флот подошел к 25 мая 1749 года и встретил там своих османских визави. Турки не торопились начать действия, они не ожидали увидеть столь внушительные силы русских. По их данным, которые скоро передали французы, русский флот должен был быть меньше на 4 линейных корабля и целых 8 фрегатов. Французские доброжелатели не учли в своих сообщениях то, что часть русских кораблей уже давно находилась на Мальте, а часть курсировала с визитами в итальянские порты. Битва началась с атаки эскадры вице-адмирала Бредаля. Его флагман Рюрик подошел на сближение к турецким линейным кораблям и, проходя на полных парусах, открыл огонь с правого борта. Несколько попаданий замедлили турецкий корабль, а следовавшие следом за своим флагманом русские фрегаты стали поочередно расстреливать отставший от основного флота неприятельский корабль. Уже через 20 минут такого избиения и первый вражеский вымпел накренился и стал стремительно тонуть. «Молодец, Петр Петрович!» — восхитился Михаил Михайлович Голицын. Несмотря на некоторые сложности со здоровьем, Голицын лично возглавил поход, но при этом президенту адмиралтейств-коллегии хватило разума слушать других и не навязывать свои решения, так как он был отличным администратором, но меньше флотоводцем. «Бредель сильно удалился от основного флота!» Напротив, сокрушался стоящий рядом с командующим его адъютант. Между тем флоты сближались, и если русские корабли шли линейно, то турецкие корабли бросились на малую эскадру Бредаля гурьбой. Михаил Михайлович и сам понял, что преимущество у флота противника, а приманка из мальтийских практикантов Бредаля не выйдет без боя и попадет в мясорубку, скорее жертвуя собой. Так и вышло. Сразу 2 корабля неприятеля, оба линкоры, зажали в клещи флагман Бредаля и начали сцепку для абордажа. На помощь Рюрику устремились 2 фрегата, которые сходу обстреляли турок, однако схватка уже шла на борту флагмана, и русские проигрывали. «Брандеры пускайте!» — прокричал Голицын и закашлялся. Ему стали возражать, что лучше подплыть к турецким кораблям ближе и на развороте дать простор для брандеров, да и иметь возможность, пусть и на короткое время, поставить кроссинг-Т. Произвести полный залп правыми бортами кораблей многого будет стоить туркам. Маневр был не из легких, но ранее специально отрабатывался. Последние 2 года редко какой русский корабль простаивал без маневра более месяца, если только не на ремонте или перевооружении. Вот только при попытке поставить точку на «Т» туркам обязательно задевался дружеским огнем Рюрик, но там уже не борьба, а избиение. Да и флаг сорван с русского линкора. 8 русских линейных кораблей выстроились по очереди в линию и давали залп со всех орудий правого борта. Пусть попаданий и не было много, но они были, и это на данный момент главное. Брандеры устремились к скоплениям турецких кораблей, и два отправились к уже поврежденному Рюрику. Взрывы, пожары, еще взрывы. Пожар передавался от одного турецкого корабля к другому, но еще половина линкоров неприятеля не были повреждены. Османские корабли, столь остервенело кинувшиеся на линкор Бредоли и на сопровождающие его фрегаты, стояли кучно. «Они пытаются уйти», — констатировал факт Голицын. «Не получится. Мы на ветре. Неприятелю нужно еще совершить поворот и переменить паруса», — прояснили командующему диспозицию. «Убегающего противника бить куда проще, тем более что преимущество в кораблях было на русской стороне. Уже более чем вдвое». Только двум турецким фрегатам удалось удрать. Можно верить или не верить в магию чисел, но и русский флот потерял два корабля и полностью реабилитированного вице-адмирала. Да, его атака была безрассудством, но она позволила победить ценой жизни Бредоля. Впоследствии это сражение будет названо Третьей битвой при Лепанто. Первые битвы были сражениями европейских коалиций с турками. К примеру, во время первой битвы потерял руку испанский создатель Дон Кихота Мигель де Сервантес по прозвищу Манко де Лепанто. Северное Причерноморье, Бессарабия. Май 1749 года. Обнадеживающие сведения о победе генерал-аншефа Салтыкова при Бендерах прибыли уже через 4 дня после самого сражения. Можно было ликовать о Виктории и о том, что и армия визири разбита, и что крепость взята. Но цена победы мне не особо нравилась. 2300 русских воинов. Помнится, в иной истории сражения с турками могли быть и с куда меньшими потерями. Тогда, может, что-то я делаю неправильно? Был уверен в том, что результат будет лучше, чем в русско-турецкую войну в 1768 году. А тут весьма спорно. Но, с другой стороны, внушительными были и потери турок. 48 тысяч убитыми, 15 тысяч раненых, тяжелые умерли, и в число раненых вошли только легкие. Еще чуть меньше 10 тысяч сдались в плен до окончания сражения. Ну, а остальные скорее разбежались по окрестным лесам и степям. Их ловить будут еще долго. А сколько османских войск противостояли Румянцеву в реальной истории? Может, я зря смотрю на сию Викторию скептически? Но вот чего не знаю, того уже и не суждено. Я знал только, что Петр Александрович Румянцев громил турок в ту войну, что уже не будет такой, как была. Еще одним успехом Виктории и подспорьем для политических игр стало пленение визиря и 9 османских беев. Визиря все посчитали мертвым лишь потому, что его телохранитель переоделся в одежды охраняемой особы, чтобы отвести от господина внимание. Сам же визирь был пойман на утро после сражения в одном из поселений. Все эти пленники были отправлены в Петербург. Я предполагал, что Елизавета задумает какой праздник в честь побед и, вероятно, пригласит Исыт Абдулу-Пашу как гостя. Такая иезуитская форма унижения, что характерно для этого времени. Полный разгром имел и другие политические последствия. Ногайские орды, вернее их осколки, начали присягать русской императрице. Похожие события происходили в реальности во время русско-турецкой войны с 1768 по 1774 годы, после первых блистательных побед Румянцева. Только там, где оставалась турецкая администрация, к примеру, в Очакове, и ногайцы, и крымцы, да и армяне с греками оказались верноподданными султана. Что касается Крыма, то это было еще одно сражение у Бахчисарая, которое получилось действительно выиграть малой кровью. Все же степная армия уже сильно изжила себя. Да и те отряды, которые подошли к столице, состояли в большинстве из крымского молодняка. Татарское войско в 60 тысяч сабель не решилось войти в город, чтобы не потерять преимущество конницы, и было разбито при помощи артиллерии и уже отработанной на Южном Урале тактики малых каре. А вообще, меня поразили крымские мужчины. При численности татарского населения, без учета армян, греков, евреев, славян, на самом полуострове вряд ли проживало многим больше полумиллиона мужчин, а они умудряются собирать больше 100 тысяч воинов. Это практически поголовная мобилизация, и мы сейчас просто уничтожаем татарских мужчин, генофонд нации. Если они продолжат так умирать на поле боя, то из мужчин на полуострове останутся только инородцы. А насколько бесчеловечно будет часть молодых татарских женщин перевести в Америку, если там все удастся? Сложно думать о гуманизме, когда вокруг война. Александр Васильевич, предлагаю вам с 20 тысячами и 50 пушками осадить Очаков, а нам двигаться дальше, не теряя динамики и наступления, Да и погода благоприятствует. А станут дожди, так и не пройти будет», — сказал я, и фермер аж закашлялся. Таким числом брать пусть и устаревшую фортецию, но с сопоставимым по численности гарнизоном неприятеля, оставить Суворова и идти дальше не получалось. Турки решили остановить русских здесь и сейчас. Возможно, потому что далее у Хаджибея, у неприятеля было мало сил. По крайней мере, недостаточно для противостояния нам. Битва при Очакове оказалась кровопролитной и жестокой. Османы успели подвести существенное подкрепление, осознав наши намерения. Турки старались реабилитироваться. К городу подошли два линейных турецких корабля, главные силы в Черном море, и не позволяли подойти нашим силам близко к побережью. 70-тысячная османская армия, состоящая из татарской конницы и непримиримых нагайцев, усиленная дивизией османской пехоты и 15-тысячным корпусом янычар, совершала отчаянные атаки. Три дня длилось сражение. Турки со своими вассалами выходили из-под защиты крепостной артиллерии Очаковской крепости и старались прорвать наши порядки. Мы же вгрызались в землю, словно кроты. Инженерный полк не переставал изготовлять рогатки и по ночам рыть волчьи ямы, устанавливать фугасные заряды, рыть флеши и ретраншементы. Вот действительно, получалось, что главное оружие солдата – лопата. Только на третьи сутки практически непрерывных боев наметился перелом в сражении. Наконец, получилось заманить в огневой мешок не менее 20 тысяч неприятельской конницы. А потом богатыри Суворова в его же манере пошли в решительную атаку. Быстрый шаг, выстрел, бег и работа штыком. С флангов по неприятелю, используя уже, если не преимущество, то паритет в коннице, начали отрабатывать наши иррегуляры – калмыки, башкиры, отряд запорожцев, недавно реорганизованный сумский гусарский полк, а также полк уланов. Может, последнее решение по кавалерийской атаке было ошибкой, так как встречные бои конницы легкими не были, нашим кавалеристам часто не хватало опыта, а своих степняков мы придерживали, они уже научились преследовать врага, вот пусть и добивают. Получилось рассеять противника, сломать его организованное сопротивление, частью отсечь от крепости и уже пустить во все тяжкие калмыков и башкир. Наутро пластуны принесли вести, что Арслан Герай убит, как и вся его свита полегла в отчаянной попытке вырваться на степные просторы. Турецкое командование переправилось на корабли, которые уже ушли в море, но крепость не сдалась. Там все еще насчитывалось не менее 10 тысяч защитников, многие из которых были непримиримыми крымцами, менее приспособленными для боевых действий в стесненных условиях фортеции, но при этом преисполненные решимости. Суворов начал готовить дивизию егерей и дивизию гренадеров к решительному штурму. Ну а остальное войско, чтобы не терять темп, пошло далее. Открывались удивительные возможности, когда крупные силы османов рассеяны или уничтожены, а крепости еще не стали столь существенным препятствием, как того запланировали французские инженеры. Наши пакетботы, как и захваченные в Керчи фрегаты и 5 галер, проходили доукомплектование и одновременно блокировали с моря Еникале, крепость с противоположного берега, не дающая ранее наряду с Керчью выхода русским кораблям из Азовского моря. Да и строить действительный флот в Азове, к слову, разрушенному по Белградскому соглашению, или на Дону, не было резонно. Или глубины не предполагали постройку больших кораблей, или отсутствие хорошего леса, инфраструктуры верфи и мастерских. По тому же миру русским было ранее запрещено строить и верфи в Приазовье и даже заготавливать и сушить лес. В Черное море ни к Крыму, ни к Очакову новых кораблей неприятеля не приходило. Следовало логически предположить, что русскому флоту удалось разбить османов, и у них просто нет серьезных сил для активных действий на побережье. А те два линейных корабля, что ранее помогали армии османов, при Очакове перенаправили на уязвимые места пока еще грозной империи. Впереди же был Хаджибей. Эта крепость только начала перестраиваться по французской инженерной мысли, и нам повезло в том отношении, что старые укрепления были частью разрушены, а вот новые построить не успели. И турки, а разведка сообщала, что и французы, спешно пытались закрыть бреши в обороне. Гарнизон Хаджибея также был немногочисленен – 8 тысяч человек. «Решительный штурм», – проголосовал Румянцев. «Осада и беспокоящий обстрел. Нужно дать время казакам и башкирам с калмыками хорошо почистить земли вокруг. Иначе оторвемся от своих обозов. Уже не глядя на то, что принимаются всевозможные меры, санитарные потери возросли. Припасы есть, но больше турецкие. Войско не умеет варить сарацинское зерно, побаивается его и не знает, что такое чечевицы и финики. Только баранину и едят», — высказался всегда осторожный фермер. Действительно, санитарные потери были меньше, чем в любой армии, но они росли. Дело было в том, что мы не давали время войскам отдохнуть. Марши, сражения, опять марши. Это грязь, преступное игнорирование требований по гигиене. Да просто не успевали ставить туалеты, как уже следовало выдвигаться. Очень важно было стремительно двигаться, не давать противнику создавать осмысленную оборону, направлять дополнительные силы в крепости. Это и психологический момент, когда враг напуган, кажущийся необратимостью, не имеет времени для организации, некому принимать решения, так как назначение новых командующих у османов вряд ли происходит быстрее, чем в России. Нужно создавать у неприятеля ощущение сокрушительного поражения, понимая, что времени для подтягивания резервов со всех уголков огромной Османской империи и вооружения новых ополченцев нет совсем. Вот тут и нужны будут переговоры, где быстро, без проволочек, продавить свои условия и сразу же начать подготовку к новой войне, чтобы уже в ней закрепить договоренности. «Господа, еще при подходе к Очакову генерал-аншефу Петру Семеновичу Салтыкову было написано письмо, чтобы он прислал не менее 20 тысяч солдат, пока пришло известие, что после Бендер Салтыков взял Яссы, практически без боя, а еще к нему уже подошли подкрепления, а наиболее пострадавшие полки генерал-аншефа готовятся отправиться на пополнение. Я оглядел двух советников, в числе которых были наиболее близкие соратники. Мы не созывали совета, а только определяли единый подход к плану дальнейших действий. Поэтому и были в узком составе втроем. Приглашать Суворова было бы слишком. Обиделись бы многие военные, кто был выше его чином. Но Румянцев уже подходил для роли советчика, не говоря уже о командующем фермере. «Зная вас, Петр Федорович, осмелюсь сделать предположение, что вы желаете раздробить наши силы на 4-5 корпусов», — сделал правильное предположение Петр Александрович Румянцев. «Вы проницательны, генерал-поручик. Действительно так. Пока у неприятеля нет организованной силы, и султан может надеяться исключительно на то, что нас задержат крепости, нужно бить со всех возможных направлений, желательно при условии последующего соединения. Часть крепостей неприятеля не готова к длительной осаде и может сдаться. Часть находится в ремонте. Мы блокируем их гарнизоны, обтекаем коммуникации, выходим на Дунай и либо ждем Салтыкова, либо он нас ждет», — высказался я. «От принятого плана вижу лишь в одном отличие – дробление армии. Мы и так уж и намеревались воевать с выходом к Дунаю», — сказал фермер, потом усмехнулся и продолжил. «Но я понял, что штурм нужен здесь и сейчас. Никогда бы не думал, что война может быть столь скоротечной». Штурм Хаджибея, возможно, будущей Одессы, прошел удачно. Малый гарнизон, особенно после долгой бомбардировки, еще попытался оказать сопротивление. Но как только один из участников крепости был нами взят на самой высокой точке Хаджибея, «Быть тебе Одессой», появился белый флаг, мелкие очаги сопротивления в небольшой крепости были еще. Как и попытки прорыва в степь, но непримиримых уничтожали дистанционно. Примечательным стало то, что в крепости была весьма существенная казна. Оказывается, что в Очакове серебра хранилось немного. Основные деньги и для расплаты с французами, и с поставщиками строительных материалов и за продовольствие были в Хаджибее. Их собирались вывозить и даже думали оставлять крепость, но не спешили, рассчитывая, что Очаков еще не взят. Да и армии так стремительно не двигаются. Мы остались в крепости и в ее округе на передышку. Продовольствия захватили много. Получалось только риса полпуда на солдата. А 8 килограмм этой крупы чуть ли не на месяц пищи. Было немало кумквата, фиников, баранов и кофе. Пришлось собирать офицеров, маркетантов и интендантов, чтобы те провели разъяснительную беседу с солдатами, как можно использовать и рис, и чечевицу, и финики. Вот это все и предопределило наш рацион питания на ближайшие 2 недели, так как обозы задерживались. Подумал я также сформировать и магазины в Очакове после его захвата, как и в Перекопе. Туда отправить часть риса, так как наши солдатики даже после всех разъяснений не сильно жалуют сарацинскую крупу. А как не объясняя, как правильно варить рис у привыкших к традиционному рациону солдат, не выходило. Многие просто не знали, каким должен быть этот нормальный рис. Тем более для еще не сформированной администрации в Крыму нужно подспорье для работы с местным населением. К примеру, дай килограмм риса и кусок мяса матери, у которой дети от голода умирают, и она начнет воспринимать пришедших не так уж и категорично, несмотря на то, что женщина лишилась своего мужа. Тут к смерти отношение философское, благодаря религии и присущему фатализму более сдержанное. Но вот то, что кто-то, тем более завоеватель, станет кормить ребенка того, с кем воевал, вот это слом шаблонов. Что же касается следующих шагов в создании администрации в Крыму, то была проделана следующая работа. По всем крупным населенным пунктам, где располагаются русские гарнизоны, общей численностью всего-то в 10 тысяч человек, прошло оповещение, чтобы в Бахчисарае собрались беи. Сообщалось, что Арслан Герай погиб, как и его наследник, и нужно решать вопросы власти. Петергоф, 22 июня 1749 года. Маскарадный выезд, стилизованный под древнеримский триумф, возбуждал и поражал общество. На колеснице, запряженной тройкой лошадей, украшенной золотом и яркими лентами, стоял актер Волков. В шелковой тоге и лавровом венке он приветствовал Елизавету, придворных, сенаторов, европейских представителей. Государыня изволила веселиться. Мало того, что с русско-турецкой войны идут только радостные вести, так еще и удалось закрыть огромную дыру в том, что можно было назвать бюджете, если бы хоть кто-то мог сопоставлять доходную и расходную части. С весны началось оживление торговли, и уже не так чувствительным кажется запрет внутренних таможен. Соляная реформа, когда цены на соль практически уравниваются по регионам и, что естественно, немного подрастают, позволила косвенно обложить налогом неподатные сословия. Соль нужна всем. Кроме того, на лето уже назначены большие ярмарки в Ярославле и Нижнем Новгороде. Отмена внутренних таможен действительно подтолкнула к развитию ярмарочного движения и внушительно оживила торговлю. Кроме того, появилась новая статья дохода, вернее, новые позиции для международной торговли. Сахар, и пока еще мало, но с перспективой подсолнечное масло. Петр Иванович Шувалов посоветовал установить выездную пошлину на эти товары, пусть и мало, но более 100 тысяч рублей в бюджете от такого мероприятия появится, пусть и не менее чем через год. Так что деньги на дворцовые развлечения были. Они бы были в любом случае, но небольшой осадок в растрате последнего мог присутствовать. Сейчас же настроение у двора, и не только, имело все шансы являться великолепным. «Алексей Петрович, ты встречался с австрийским послом?» — спросила Елизавета, не переставая хлопать в ладоши. Проходили акробаты, крутили сальто и разные фигуры. За ними шли факиры и выдыхали огонь. «Да, матушка». «Говорил, ругал окаянного, называл шельмой и грозил союзом с королем Фридрихом», ответил канцлер, сидящий сегодня по правую руку от государыни. Ваня Шувалов провинился. Уехал в Москву на строительство будущего университета и уже долго там пребывает. После разговора фаворита с цесаревичем Иван Иванович сам не свой. Только об университете и думает, хочет ускорить его строительство. Так что государыня проявляет свое благоволение Бестужеву-Рюмину, чтобы шуваловская партия не зазнавалась. «Ты бил их по самому болезненному месту, по союзу с Пруссией», — Елизавета улыбнулась в проходящей процессии разномастных орликинов. «И что они? Не томи, канцлер, сказывай». «Как я и подал, матушка, Мария Терезия сказывала сперва, что не готова к войне, а сейчас уже прислала письмо своему послу, которое я лично читал, государыня». Перлюстрация писем в то время вполне нормальное дело. Канцлер Бестужев этим точно не пренебрегал, часто перечитывались даже и дипломатические послания, если они не были при самих же дипломатах. «Так на сей бумаге повели не тянуть время, но обещать содействие России. Сперва же предложить воспомоществование в снабжении русской армии, ежели та дойдет до Дуная, али через Валахию». Бестужев сделал паузу, чтобы услышать повеление императрицы, о котором догадывался. «Пусть дают провизию, но ты скажи, что и мы тогда сено да овса пришлем австрийцам, ежели Фридрих пойдет на Вену. А ян-то мужеложец пойдет. Верно, что пойдет». Государня задумалась, что-то хотела еще сказать по теме, но решила спросить о другом. «Военная коллегия или адмиралтейская коллегия серебра не просят? Война идет, они денег не просят». «Нет, матушка, справляется с фондом воспомоществования. А после начала войны там вельми серебра много собрано. Пока хватает. Да и два лета, или более того, военная коллегия готовила магазины, пороховой запас, пушки лили не переставая», — ответил канцлер. «Добейся, Алексей Петрович, помощи Петруше. Пусть австрияки помогут. Уж большое дело деется. Больше, чем при тетке моей Анне». Государыня улыбнулась, когда напротив ее остановились кто-то типа средневековых герольдов и начали восхвалять победы русского оружия, перечисляя по очереди все битвы, что были выиграны в период правления Елизаветы Петровны. «Матушка, ну Англия!» Канцлер замялся, понимая, что сейчас опять получит отлуп. За продвижение интересов англичан, но поскольку государыня была увлечена происходящим, поспешил добавить. «И Австрия, и Пруссия, и Франция все желают знать, где границы этой войны и когда Россия начнет договариваться». «А ты что думаешь, канцлер? Это я советы жду твои». Императрица отвлеклась от зрелища и посмотрела на Бестужева. «Апраксин говорит, что сейчас рано, армия наша еще способна к свершениям, как и флот еще в море Эгейском. Вильям Вильямович Фермер присылал ему отчет, и там писал, что Крым и весь берег Черного моря удержать можем. Курьер прибыл от Александра Борисовича Бутурлина с донесением, что нагайцы кубанские хотят твое подданство, государыня, принять, а крепости османские, что там стоят, без воспомоществования долго не продержатся. Посему Кубань, Тамань, Крым и Валахию требуют султана, а Бессарабию нет. Порте также что-то нужно отдать». Бестужев выдохнул, говорил он очень быстро, чтобы успеть все нужное сказать во время краткосрочного проявления внимания государыни к политике. «Мы в Силии пока только прибыток имаем от войны сей. Когда султан упрется, а ли у нас сложности станут, вот тогда и говорить султанам начнем. Сейчас что отдадим турки взад, через 10 лет станет все крепостями. Новых настроят, старые французы им отремонтируют. Турок много, их 80 миллионов, людишек на войну всегда наберут, а у нас 20 миллионов. Так что нужно бить сейчас, чтобы опосля не быть битыми», — проявила мудрость государыня. На самом деле Елизавета спрашивала много мнений. И у военных, и у гражданских, и у Петра Ивановича Шувалова, и у членов Берг-коллегии. Поэтому государыня сложила свое мнение об этой войне, которую, как ей казалось, приблизил ее Петруша. Европейцы оправдывали победу русского оружия лишь тем, что Россия споймала османов на перевооружении и на перестройке их армии. Когда старая военная система ломается, а по-новому еще хорошо воевать не научились. Не слишком ли хитер стал племянничек? Может, и попридержать его? Европейцам свойственно было находить оправдание в том, что может ломать их шаблоны. Русские варвары и точка. Воевать вроде бы умеют, но победа над французами – случайность. А победа над османами еще и потому случились, что одни дикари бьют еще более диких. «Мария Андреевна», – обратилась государыня к своей статсдаме Румянцевой, которую посадила по левую руку, но подальше, чтобы та не подслушала разговор с канцлером. «Как там, милая Екатерина Алексеевна?» Мать генерала-поручика, молодого, даже очень, Петра Александровича, что сейчас громит османов, понимала, почему она, Мария Андреевна Румянцева, сидит в непосредственной близости к государыне. Это проявление высочайшего благоволения. После мутной истории с покушением на наследника престола Румянцевы вдруг оказались в некоторой опале, и пусть она была очень быстро снята, общество немного опасалось близости с Румянцевыми, несмотря на благосклонность цесаревича к младшему представителю рода. Теперь же Елизавета говорила: «Дружите с ними, они полезны». «Великий княгинь занимается чтением, своим журналом, тоскует и перечитывает письма цесаревича, который приходит раз в неделю», — кратко отчиталась статсдама, вновь представленная к молодому двору, но особливо к Екатерине. «Мне волнительно иное. Прибыл новый посол Англии Мельхиор Гай Диккенс». Действительный посол Англии в России с 1749 года по 1755 год. «Я дала ему аудиенцию на пару минут, а после чего он сразу же побежал к Екатерине Алексеевне. С его-то такими-то большими чреслами и такая прыть». Елизавета улыбнулась, припоминая нескладного даже по меркам этого времени англичанина и как он может бегать. «Все беспокоятся англичане о своей морской славе». На самом деле Гай Диккенс не был уж слишком толстым человеком, пусть и имел явно избыточный вес. Но для этого времени это вполне нормально. Однако то, что у английского посла было большое лицо с толстыми щеками и выпирающим вторым подбородком, создавало впечатление толстяка и некой нескладности. Прибыл англичанин с одной только миссией – получить заверение России в том, что она опять защитит Ганновер. Георг II боялся потери своей малой родины не меньше, чем некогда Петр Федорович желал вернуть Шлезвиг у Дании. Но наследник переболел этими страхами, а английский король нет. Может быть, посол играл и роль отвлекающего маневра, чтобы русские и мыслить не могли о смене вектора английской политики в пользу Пруссии. Елизавета встретила нового посла с прохладцей. Государыня была недовольна, что подвиг русских солдат в войне за австрийское наследство не был оценен островитянами. Но и тянуть время аудиенции также не стало, чем показало, что Россия готова к диалогу с Англией. Это как обиженная девушка может разругаться со своим возлюбленным, но при этом стараться чаще показаться ему на глаза. Информация о посещении Гаем Диккенсеном Екатерины прозвучала с нотками беспокойства специально, чтобы слышал и Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Елизавета в курсе того, что мать наследника и одновременно жена цесаревича общается по настоянию канцлера с англичанином. Государыня знает и предмет разговора. Екатерине предложили узнать о программе строительства и ремонта русского флота. Подобное имело место и в реальной истории, но по времени чуть позже, за что Екатерина Алексеевна получала от английского посла деньги. И она брала уже деньги у Англии и рассказывала ранее, что знала о флоте, в этот раз также не отказалась от английского серебра. А островитяне никогда просто так деньги не дают. И это в то время, когда ее муж воюет. Валахия, Молдавия, Бессарабия, Бухарест. Июль-август 1749 года. Сложнее всего было, как это ни странно, взять крепость Акерман. Гарнизон всего 5500, еще средневековые стены, без земляных укреплений. Казалось бы, обстреливай с пушек и жди. Или решительный штурм массы людей. Но нет, в первую же ночь, когда еще только прибыл авангард и подтягивались основные силы, обороняющиеся совершили лихую вылазку и чуть не добились того, чтобы опрокинуть целую русскую дивизию. В бескомпромиссной схватке мы потеряли безвозвратно 600 человек, при том, что турки менее 300. А еще они захватили 3 наших пушки. В первый раз за войну потери были не то что несопоставимы, а даже не в нашу пользу. Наутро к Акерману подошли 2 линейных корабля. Все те старые знакомые, которые, как я рассчитывал, должны были убраться к Стамбулу. Под прикрытием корабельной артиллерии защитникам Акермана удалось затащить в крепость провизию, порох, ядра и не менее 1000 новых французских ружей. Нашим пластунам удалось обнаружить начавшуюся разгрузку кораблей, но так и не нашли возможности прервать процесс выгрузки, нарвавшись на залп корабельной артиллерии. Крепость находилась на скалистом обрыве и имела сообщение с морем, препятствовать которому не было возможности. Штурм был жестоким, защитники сражались не просто отчаянно, они бились остервенело. Если ранее отношение к туркам как к противникам было снисходительным, даже уничижительным, то после Акермана никто не скажет, что мы лишь прогуливаемся по Бессарабии. В живых среди защитников осталось только 116 человек. И то пластунам удалось пробраться в арсенал и не дать его подорвать. В этом взрыве собирались закончить свой жизненный путь и большинство оставшихся защитников. Командовал обороной Секбанбаши, командующий корпусом в системе управления войска Янычар, под именем Искандер. Он был типичной славянской наружности, с темно-русыми волосами. Мать Искандера, как я узнал уже от него, как только военачальник пришел в себя от ранений, была родом из Сербии, но сам воин считал себя истовым мусульманином. Был порыв отпустить руководителя обороны Акермана, но желание проявить благородство натолкнулось на понимание, что этот человек, если будет иметь под своим управлением 3-4 десятка тысяч бойцов, может очень затруднить действия русских войск. Однако пленение было почетным, и Искандеру оставили после обещания именем Аллаха даже правило иметь при себе кинжал. После взятия Акермана пришлось остановиться на неделю и подождать подход обозов и подкрепления. Была проведена перегруппировка и снова в путь. К этому времени уже подошел и Суворов с вестями о том, что в ближайшее время произойдет собрание крымских беев и нужны четкие рекомендации к тому, что именно им говорить и обещать. Этот вопрос я решил взять на себя, но только после того, как увижу воды Дуная. Измаил взяли быстро, тем более, что под этой, еще не столь грозной крепостью, собралось огромное наше воинство. Подошел Петр Семенович Салтыков. Генерал Аншеф разбил сравнительно небольшой корпус турок под Хатином и после 2 недель простоя отправился к нам на соединение. Было бы неразумно собирать избыточную массу войск, но поступали сведения, что турки все-таки организовываются и концентрируют свои силы у Бухареста, и эта армия может стать численно больше всех тех, что уже были биты. Вот только спешка не позволяла Османской империи создать действительно сбалансированную и могущую решать задачи армию. По данным разведки, уже более 60 тысяч формирующейся армии составляет ополчение и сбор разрозненных отрядов из гарнизонов городов. Однако были там и до 30 тысяч янычар и обученные по-европейски полки. Опять же наблюдался сильный перекос в сторону конницы. До 40 алаев, полков, сипахов, что-то вроде поместного ополчения, и с ними же конные войска вассалов, не до конца разбитых в предыдущих битвах. Были в турецкой армии и казаки, некрасовцы, бывшие некогда донскими казаками, но присягнувшими султану. А вот артиллерии на такую массу было немного. Менее 100 пушек, и то почти все османские, неповоротливые и медлительные в обслуживании. Командовать войском султан послал ага, командующего янычарами Хаси Хасан ага. Намечающееся сражение должно было, по мнению не только моему, стать определяющим для всей кампании. Если нам не удастся разбить турецкую армию, то весь полученный до того успех будет ничтожным. Может, только и удастся отстоять Крым, но откатываться придется далеко. Ну а в случае же победы туркам придется мириться с территориальными потерями. Тем более, что ногайцы, тамани и кубани уже присягнули государыне, и это по факту наши земли. 21 августа 1749 года войска встретились у Браила, или, как называли на русский манер, Браилов. Местность была не очень хороша для боя, были и леса, немало холмов, но и мы, и противник были в равных условиях, так что поле боя нашли ко всеобщей выгоде. «У армии должен быть один командующий, и это Петр Семенович Салтыков», сказал я, начиная военный совет. До сегодняшнего дня многие считали, что я захочу быть тем самым командующим, проявлю строптивость и стану козырять титулом. Но я присматривался именно к Салтыкову. Да, он пил, было и такое, но и Румянцев бывало прикладывался к бутылке. О любимчике Суворове речи не идет, так как и слишком юн, и это еще не тот великий, пусть и сейчас очень удачливый и умелый командир. Фермер хорош всем и отлично управляет войсками, при переходе и храбрый, но малоинициативный, слишком осторожный. Да, именно так. Армия, генерал Аншефа – центр. Петр Румянцев – один флаг. Вильям Вильямович – другой. Остальное оставляю на ваше усмотрение, господа, сказал я и демонстративно замолчал, приглашая офицеров к дискуссии. Сегодня утром пришли последние сведения о неприятеле. Днем русская армия попыталась взять высоты у Браила, но встретила сопротивление и отступила. Впрочем, и туркам мы не отдали высоты, выбив их оттуда артиллерией. Потом была проведена дополнительная рекогносцировка и началась работа Мениха Христофора Антоновича. Именно на него был расчет в сражении его системе фортеций, план которых он предоставил на совет. Бывший фельдмаршал начал заготавливать материалы еще под Измаилом. «Господа, по традиции предлагаю выслушать младшего по чину», сказал Салтыков, и все посмотрели на бригадира Василия Петровича Капниста. Суворова на совете не было. Уж больно высокие чины тут собрались. «Господа, я признаться в некоторой растерянности, но позволю себе обозначить наши преимущества», говорил Василий Петрович. «Главное, это наша артиллерия. Она подвижна, у турки нет. Где поставят пушку, оттуда не сдвинуть. Далее это наши егеря и их штуцера, в действительности которых я убедился ранее под Бендерами. Третья пехота. Атаковать кавалерией, как мне бы того не хотелось, нельзя, только на отдельных участках кирасирами или уланами, но для поддержки нашей пехоты и никак не по фронту». «Генерал-поручик», — обратился Салтыков к Румянцеву, как только Капнис показал молчанием, что озвучил свое мнение. «Я предлагаю тактику малых каре с эшелонированием по фронту и тех же кирасиров с драгунами в резерве. Артиллерия по флангам, как и было ранее задумано. Иная легкая кавалерия в резерве по флангам, чтобы не обошли. Поле небольшое, но лес далее редкий. Можно пройти и ударить нам в тыл. И коли неприятель не ударит со спины, то егерями обойти неприятеля», — ответил Румянцев. «Нет, Петр Александрович», — резко и безапелляционно сказал командующий. «Сии экзерциции вершить не станем. Опасно отправлять егерей, тут, почитая, не наши леса. Каждый маневр с холма виден, но малые каре по фронту — весьма ладное предложение, кабы пропустить неприятельскую конницу и бить ее с замыкающихся флангов». Любой план работает только до начала своей реализации. И в битве под Браиловым было именно так. Турки решили взять под свой контроль несколько высот, на которые ранее не пустили нас. И если ранее обе стороны отошли, то сейчас за взгорки началась мясорубка. Тут отлично себя проявили и новые конусные пули с лучшей обтюрацией, и штуцеры, но главное – егеря, которые стреляли с этих штуцеров и ходили в контратаку. Как только турецкая пехота начала движение к высотам, егеря в рассыпном строе сразу же распределили сектора. И когда турецкая пехота подошла к возвышенностям, на нее обрушился град пуль, причем ответные выстрелы не приносили практически никакого результата. Турецкие массы наваливались в безумной попытке взять высоты, с которых при условии установки десятка